Это говорит о том, что и сам человек может тоже стать таким ресурсом, который начнет менять это. И вот как раз вопрос от Василия про алкоголь. Бросил пить, и открылись глаза. Насколько опасно пойло для людей, как влияет на нравственность и осознанность. Есть мнение, что алкоголь, как и другие наркотики, на время расширяет сознание, тем самым снимает зажимы, лишние энергии и дает расслабление вопреки здоровью и разумению. Вопрос: чем заменить алкоголь? Человек, я вижу, пришел к тому, что бросить пить – это здорово, но вот эта фраза «чем заменить алкоголь», она почему-то все-таки осталась. Полезен все-таки алкоголь или вреден? Конечно же, необходимо понять, а для чего быть трезвым? Вот я часто общаюсь с людьми, которые не выпивают вообще ничего. В жизни у них алкоголь отсутствует как таковой, ну, скажем так, напиток, как многие сейчас говорят, хотя алкоголь напитком трудно назвать, потому что это некое техническое вещество, которое не питает, а которое уничтожает. Поэтому напитком алкоголь называть нельзя. Но я всегда задаю вопрос такой. Друзья, хорошо. Вот вы призываете людей быть трезвыми. Это отлично. Это здорово. А теперь следующее из этого следует. А для чего надо быть трезвым? Что необходимо делать человеку трезвому, чтобы наша жизнь улучшилась? И многие люди, которые занимаются лекциями о трезвости, благодаря которым многие люди бросили вот любой наркотический яд употреблять, они как-то так задумываются и говорят, ну а что, это нормально? Это нормально, когда человек живет трезвым? Я говорю, да, конечно же, это нормально. Это здорово, когда человек живет трезвым. Человек вообще должен быть трезвым по своему рождению. Но для чего? Что трезвый человек должен делать в этом мире? И вот как раз в трезвенническом движении ответов на этот вопрос я встречаю очень-очень мало. Как правило, ответы такие. Ну, просто быть трезвым. Я считаю, что пришло время, когда мы человеку, помимо рассказа о том, что трезвость – это норма жизни, что только здоровый трезвый человек может быть хозяином жизни, должны давать еще и представление о том, какая это вот жизнь, чем в жизни заниматься трезвому человеку. Иногда встречаю парадоксальные явления, когда вроде бы трезвый человек, который вообще не употребляет алкоголя, не колется, не нюхает, не курит, он ведет себя очень расчетливо, как, ну, последний гад. Вот такое бывает. Да, он трезвый, да, он не наркоманит, да, он здоровый, но по своему поведению, ну, это какой-то такой негодяй, который может обмануть, кинуть, как сейчас говорят, уйти от какого-то дела, быть захребетником. Почему? Да потому что у него нет цели жизни. Он говорит вроде правильные вещи, он вроде бы представление правильное имеет, и вроде бы он не употребляет алкоголь. Но так или иначе, он использует свое трезвое состояние для достижения своих корыстей, стяжательства. И стоит вопрос, ну а чем ты лучше пьяного, какого-то там наркомана, который обворовывает других, может кого-то там поранить даже, тем, что ты делаешь более расчетливо обман и обворовывание. Чем? Ну, тот обманул одного, второго, там, ну, придавил кого-то, да. Но это явно. Вот, ну, его взяли, посадили в тюрьму. Да, убил там кого-то или покалечил, это очень плохо. Но понятно, вот он, алкаш, все, взяли его там, или наркоман, все, взяли его и убрали, закрыли. А ты-то здесь обманывать можешь сотни тысяч человек, миллионы людей, будучи при этом трезвым. Если у человека нету представления о том, для чего он живет и что необходимо делать для того, чтобы жизнь была лучше, то в этом случае тогда он будет использовать свое трезвое состояние для наживы, Он может обкрадывать других людей, делать это очень-очень аккуратно, все по закону. Будет улыбаться, но негодяй будет при этом, трезвый негодяй. Так что необходимо нам, когда мы говорим про трезвость, еще говорить, для чего нужна трезвость. И давать не просто рассудительные какие-то образы, ну, трезвым быть хорошо, потому что трезвый, ля-ля-ля-ля-ля-ля, о чем вот сейчас много говорят, а еще и как жить трезвым, как себе на хлеб добывать что-либо, либо что-то делать, да, для того, чтобы хлеб был, чтобы никого не обворовывать, не разрушать природу, и чтобы было все здорово. Вот этого сейчас, на мой взгляд, не хватает. Поэтому нужна еще и экономическая какая-то модель для трезвых людей, которые могут объединиться и взять мир в свои руки и создать мир во всем мире. Нужны еще какие-то взгляды культурного наследия, которые в современном обществе очень часто отсутствуют. И вот когда будут такие уклады, данные трезвым людям, то тогда будет понятно, для чего и как. Для чего что-то делать, чтобы как хорошо жить. Причем не мне одному, а нам всем вместе. Но теперь уже какие-то, да, пунктики. Есть мнение, что алкоголь, как и другие наркотики, на время расширяет сознание, тем самым снимает зажимы. Лишней энергии дает расслабление, вопреки здоровью и разумению. Значит так, это все надуманные мнения, примерно из той же серии. А вот британские ученые там что-то открыли. Что за британские ученые? Кто они? Фамилия, имя, отчество? Когда? Где-то зафиксировано. Ну, так вот, вброс такие идут. Вот это из той же серии. Ни наркотик, ни алкоголь не расширяют сознание. Это надо честно познать и честно признать. Это все досужие разговоры тех, кто заинтересован, чтобы вы ширялись, чтобы вы пили, чтобы вы курили. А поэтому идут разговоры. Ну, вот ты выпил, снимаем зажимы, расширяем сознание, теперь мы крутые. Ну, и ссылаются на кого? Ссылаются на каких-то там шаманов, ссылаются на каких-то там умных якобы людей, на бабушек, которые дожили до там 100 лет и при этом каждый день выпивали 100 или 200 грамм хорошего вина, ну и так далее. То есть вот эти придумки все, они в большом количестве специально вбрасываются для того, чтобы мы не понимали, что такое есть алкоголь и насколько без него жить можно. А с другой точки зрения, что алкоголь – это полезная штука, оказывается, как нам рассказывает этот яд, этот наркотик, оказывается, полезная штука. И его надо обязательно употреблять, но только в дозе определенной употреблять. Ну, как говорят, культурно пить. Вот нас к этому подводят. Не выкинуть в своей жизни алкоголь или наркотик, а уметь его якобы употреблять. И песенки там всякие создаются, и фильмы создаются, где рассказывают о том, как правильно, какое вино, какую водку и прочее, прочее надо в себя заливать, вот эту дрянь. И от какой там чего-то болит, не болит, голова там и так далее. И сейчас уже там про самогоноварение что-то идет. Ну, вот этот бред нам постоянно вбрасывают. И люди, не задумываясь о вреде алкоголя, ну, это же сложно задуматься-то, они хватаются за привычную матрицу питья алкоголя, употребления вот этого наркотического яда, и думают о том, как меньше себе навредить. Ну, парадокс. Ты употребляешь яд, который тебя разлагает изнутри, который тебя уничтожает, убивает, но при этом ты думаешь, что сделать для того, чтобы он меньше себя, чтобы он меньше на тебя действовал и меньше тебя разлагал изнутри. И придумают как сами рецепты этого яда, так и употребление этого яда. С чем, когда и как употреблять. Это все очень просто. Ты не употребляй эту дрянь, и не надо будет думать какие-то рецепты. И меня всегда поражают вот эти различные заявления о том, что неправильный там самогон был или что-то еще. Да, ребят, формула-то одинаковая. Формула спирта одинаковая. Что вы его из дерьма собачьего сделали, что вы из зерна его сделали? Алкоголь. Ну да, ты можешь его очистить, у тебя будет чистый яд, чистое вот это вещество. Спирт, ну, к примеру, да? Ты можешь его там с рябиновым какой-то там клюквенным сиропом смешать. Но формула та же самая останется. Я спрашиваю, для чего пьете? А мне говорят, чтобы получить кайф. Я говорю, какой кайф? В чем он заключается? Ну, вот это вот, как здесь написал Василий, расслабление и так далее. Говорит, да нет никакого расслабления. У вас представление расслабления есть. Это раз. А второе, а зачем тогда закусываете? Чтобы меньше пьянеть. Говорит, так чтобы меньше пьянеть, меньше надо пить. Ну, зачем тогда вы заливаете в себе и закусываете? За себя заливаете и закусываете. Какой смысл тогда? Вы же хотите получить, как вы говорите, кайф? Ну, маханули тогда и не закусывай. Че продукты-то зря переводить? То, как в анекдоте, пойду посмотрю на этого доброго человека, за которого все пьют, да? Салатик сказал и вышел. Ну, ерунда же полная. Вы, одурманенные этой пропагандой, ищете способы, чтобы не хмелеть, чтобы голова не болела, но при этом вы все равно этого употребляете. Ну, чужо собачье. Поэтому не происходит того, о чем здесь говорят. Это все наносное. Теперь как расслабляться? Ну, в древности говорили, самое лучшее расслабление – это сон. Здоровый сон после праведного труда. Это самое-самое простое. Дальше. Необходимо отвлечение от какого-то действия через перенос своих мыслей, своих каких-то устремлений в другое действие. Вот поделали что-то физически, перейдите на там, осмысление. В одиночку делали что-то, перейдите взаимодействие с людьми. Причем не обязательно, что это должны быть близкие люди, только ваша семья. С семьей, само собой, надо взаимодействовать. И с детьми, и там, с супругами, и с родственниками. Но если сейчас их нет, ну, с другими тогда, в окружении. Смена деятельности. Это очень-очень важно. Смена деятельности. Физическая на умственное, умственно-физическое – отдых. Еще раз такой же цикл. Опять отдых. Дальше. Вы должны понимать цель своей жизни. Если вы понимаете цель своей жизни, тогда алкоголя в вашей жизни нет вообще, потому что жизнь становится цельная. Ее не надо каким-то образом чем-то дополнять еще, какой-то такой дрянью. Не надо какого-то там расслабления, зажима. Потому что когда вы идете по своему пути, делая шаги на этом пути к своей цели, ведая свое предназначение, то в этом случае вы не перетруждаетесь, потому что вы находитесь в своем пути, и каждый шаг для вас естественен. Вы не напрягаетесь. А если вы становитесь на чужой путь, если вы встали на чужой путь, одели чужие калоши и пытаетесь что-то делать, а размер не ваш, и шаги надо делать такие, которые не ваши, либо семените, либо очень крупные, да еще туда, куда вам не надо, там в горку, или в буераке, либо там в воду, вы не предназначены для этого, то тогда будут серьезные проблемы. Поэтому вот эти все разговоры о том, бросил пить, чем заняться, они появляются там, где человек не понимает, для чего он вообще живет. Вот мне, например, некогда алкоголь употреблять, а некогда наркотики употреблять. Ну, честно скажу, некогда. И чтобы меня тянуло хоть раз там что-то применить это в своей жизни, с кем-то сесть там выпить, да нет такого в моей жизни. Нету ни стремления, ни помыслов. Мало того, ситуации перестали появляться, когда мне кто-то зовет: Алексей, давай жахнем, давай выпьем, давай отметим. Ну, просто нету. Когда на первом-первом этапе, когда я стал это все осознавать, это было много десятков лет назад, я стал это все осознавать, будучи молодым человеком, я стал задавать вопросы, а зачем это все происходит? И я слышал такие вот ответы: ну, чтобы расслабиться, чтобы там полечиться. А я говорю: я так хорошо расслабляюсь. Мне это не нужно. Я ничем не болею, чтобы не лечиться. Да и вы тоже вроде здоровы. Вам же доктор не прописал алкоголь? Нет. Ну, а чего вы тогда лечитесь? И я вот тогда уже это не понимал. Что это такое? Зачем? А будучи, ну, так, более взрослым человеком, я стал понимать, что это все вот вброшено. И на мое счастье я встретил многих людей, которые так же мыслили, которые с научной точки зрения подходили к этому вопросу. Поэтому проблема-то не в алкоголе. Вот здесь следующее продолжение. Виноват ли алкоголь во всех бедах на планете? Может, он и есть одно имя дьявола. Но это то же самое, как, например, камень виноват в том, что кто-то подскользнулся, упал, голову себе расшиб. Ну тогда что, дьявол сотворил камень? Вот все камни дьявол, что ли, сотворил? Либо там сосулька упала с головы, на голову, с крыши упала на голову кому-то. И что? Это дьявол, что ли, сосульку там придумал? Когда мы какое-то вещество переводим в образ какого-то врага и на него навешиваем все проблемы, причины проблем, то тогда мы как, ну, маленькие дети, не понимающие, что все в этой жизни для чего-то создано. И если есть наркотики, то в этом случае наркотики для чего-то созданы, но не для того, чтобы их употреблять вот так вот, направо и налево. Наркотик нужен, когда какая-то такая ситуация, когда вы вообще не можете остановиться. Когда так закрутило, что вот, ну, невозможно. Вот только что был бой, к примеру, да? И вы весь в крови, дрожите. И вот если сейчас не остановиться, вы умрете. В этом случае тогда нужен наркотик. Но это не говорит о том, что вы каждый раз, выходя на задание, должны жахнуть. Либо ранили вас, либо у человека какая-то травма. И если наркотик не ввести, то в этом случае тогда он эту травму может умереть, ну, от шока, да? И надо его доставить до места. Когда мы понимаем это все, тогда наркотик становится химическим веществом, существует в нашей жизни. Вот оно существует. И тогда мы не употребляем его для того, чтобы какие-то проблемы создать. А оно существует для того, чтобы, если вдруг, не дай бог, его применить в правильном русле по назначению для того, чтобы проблемы избежать. Так что вот такая ситуация. Ну и в заключение. Правда ли, что алкоголя, если не будет, то игры богов тоже не будет в нашем мире. Играть будет не с кем. Но тоже такая интересная байка. Игры богов задуманы не с алкоголем. Они задуманы по-трезвому. И поэтому подразумевает, что в серьезной игре необходимо по-серьезному через осознание участвовать. А если кто-то употребляет алкоголь и говорит, что он играет в игре богов, ну, это какое-то заявление такое глупенькое. Что может нежить сделать в игре очень высокого уровня? Ведь боги выше нашего уровня. И в игре богов тот, кто опускается из человеческого в животное, ну, там, в состояние нежити, это же большой очень разрыв. Что он там может сделать? Во что он там может поиграть? Ну, это же глупость. Поэтому, если человек употребляет алкоголь, он не слышит божественного какого-то позыва. Он не понимает себя как проявление божественного начала. Он не понимает замысла божественного. Всегда взаимодействовать с божественным уровнем можно только в трезвом виде. Как только принят алкоголь, все, вы из божественного уровня вываливаетесь. Все. И часто говорят, а вот шаманы там какие-то применяют алкоголь. Да я общался с шаманами. У шаманов есть несколько уровней посвящения, несколько уровней жизни. И те, которые достигают достаточно высокого уровня, они уже не употребляют никаких там наркотиков, ничего. А те, которые в самом начале разбалованы современной цивилизацией, они заявляют, да, нам там надо что-то употребить, покурить, там, подымить, пожевать, понюхать или жахнуть. Но большинство шаманов серьезных говорят, не надо это, потому что это увод в темные миры, в пекельные миры, в нижние миры. А в нижние миры ты и так можешь завалиться, даже без этого наркотического вещества. А вот попасть в вышние миры, здесь надо уже умение, здесь надо уже дар иметь. Здесь надо развивать качества свои. Как, по пьянке, что ли, будете развивать? Нет. Поэтому белые шаманы говорят, никакого алкоголя, никаких наркотиков в нашей жизни нет. А тот, кто принимает и называет себя белыми шаманами, ну, тот обманщик. Вот и все. Так говорили неоднократно мне те шаманы, которые на самом деле имеют посвящение. Не вот эти вот реестровые с удостоверения шамана, которые там что-то напридумали и друг друга эти выписывают бумажечки. А те, которые настоящие шаманы по жизни, вот они с наркотиками никакими дела не имеют. Говорят, белый шаман отличается от дурачка тем, что он не употребляет алкоголь? В начале нашей беседы я говорила о разнице в понимании поколений, о том, что то, что работало раньше, не работает сейчас. И вот от участника чата Народного славянского радио пришел такой вопрос. Если по славянским родовым укладам должно быть совместное проживание бабушек и дедушек с их детьми и внуками, то будет ли нормальным, если дети развиваются, думают своей головой, а бабушки и дедушки пересказывают телек и заложенные за долгие годы в них стереотипы? Родителям потом перевоспитывать придется детей, если надолго оставлять детей с бабушками такими. Кто в таком случае должен быть во главе семьи? Здесь в самом вопросе присутствуют противоречия. И противоречия очень часто встречающиеся. Сначала идет разговор о древних родовых славянских укладах. А потом все сводится к тому, что есть сейчас, где этих укладов не существует, как таковых. Либо они настолько упрощены, что представить себе возможность вообще жизни в родовых укладах становится невозможным. То есть вначале, вот если по родовым славянским укладам должно быть совместное проживание бабушек и дедушек, а в конце, а вот они же смотрят постоянно телек, и они же вот этими заученными фразами из телека забивают мозги детей, и потом родителям надо перевоспитывать, что-то делать, чтобы эту заразу убрать из детей. Так вы определитесь. Вы говорите про наши славянские традиции, где телек не смотрели бабушки и дедушки. И в себя вот эту глупость не вбирали. А вбирали мудрость с малолетства. В себе ее закрепляли, развивали и передавали своим детям и внукам и правнукам. Либо вы говорите про современное, где бабушки и дедушки, как и папы, и мамы, и уже дети, как дети, папы, мам, так и внуки, смотрят вот эту всю гадость телевизионную. Так что давайте мы уберем противоречия. Если про современность мы говорим, тогда вам, как осознанному человеку, придется предпринимать действия для того, чтобы ограждать своих детей от той заразы, которая льется непосредственно на них из всяких гаджетов, из телевизионных приставок, из компьютеров, там, интернетов, ну, вот всего того, что у нас сейчас существует в мире. Вам придется искать способы ограничения через разговор, через аккуратную уборку того, что им не нужно. Ну, например, там вот взяли телефон, убрали из жизни ребенка, и все. И только не надо сейчас говорить, а как же вот это другие-то, они же в школе сейчас вот там с телефонами бегают. Ну и пускай другие бегают. В школу ребенок пришел, он уже кое-что осознает. Вы его настроите с позиции сильного, чтобы он настроите на то, что он с позиции сильного разговаривал с теми, кто находится в позиции слабого. Объясните ребенку, что тот, кто с гаджетом, это слабак, который своих мыслей не имеет в жизни, который ведется на всякие там провокации, на глупости и так далее, которые не понимают, что вот делу нужно время, а потехе час. И что из такого человека серьезно ничего не получится в жизни. Он ничего толком не добьется. С ребенком взаимодействуйте. Объясните. Уверяю вас, ребенок, который понимает это все, будет воспринимать человека с гаджетом, который постоянно туда пялится, и не по делу, а просто вот пялится, хихихаха ловит, либо там пальчиком что-то делает, какую-то игрушку, который мозги только разрушает, там, играет в эту игрушку, он будет смотреть на такого человека, как на существо недоразвитое. Он будет смотреть на это существо, как будто ну, обезьяна с гранатой. Обезьяна, которая делает что-то, не понимая, зачем она делает. И еще будет цитировать знаменитую басню Крылова «Мартышка и очки». Да, очки есть, а как применять, непонятно. Но при этом вы можете ребенку дать еще возможность понимание, а как с этим гаджетом взаимодействовать? Для чего нужен интернет? Для чего нужен телевизор? Для чего нужен компьютер? То есть, объяснив отрицательное что-то, вам необходимо дать положительный какой-то образ. И тогда, когда он будет видеть человека, он будет взвешивать, этот человек нормальный либо ненормальный. Но если у него в руках гаджет, и он чем-то управляет, чем-то занимается, но при этом он адекватно себя ведет, то это человек, который управляет чем-то, значит, он хозяин положения. А если он сидит и целыми днями лупится в какую-то игрушку, либо хихи-ха-ха ловит, либо смотрит какие-то глупости, либо переписывается постоянно, как у тебя, а у меня, а у тебя, а у меня, а у тебя, а у меня, да, вот ни о чем, то он будет смотреть на него, как на жертву своей собственной глупости. Вот и все. Поэтому вот эти разговоры, но, Алексей, мы же не можем убрать. Да можете. Можете. Сначала вы обязаны своего ребенка до 6 лет оберегать от всяких гаджетов. Ни в коем случае не давать ему вот эти штуковины все, чтобы он вот так вот сидел вот и портил себе глаза. Неоднократно уже было сказано, даже уже не мной, а докторами, врачами, что если у ребенка не отобрать вот эту вот дрянь, а ребенок, он не умеет еще там писать, считать и что-то еще, ну, то есть по назначению компьютерной вот эту штуку применять, по назначению здравомыслия, то он будет ее использовать только как некое устройство для получения какой-либо очень простой, очень глупой, однообразной информации. Это раз. То есть мозг его работает только на прием. Он не способен моделировать, складывать и развиваться. Второе. Если мозг у него работает только на прием, он не увеличивает объем слов, свой словарный запас. Третье. Если он не увеличивает словарный запас, то в этом случае тогда он и не умеет нормально общаться. Его взаимодействие с другими людьми опускается до уровня в который он заменяет матерными словами. И все. То есть он не умеет разговаривать, он не умеет мыслить, он не умеет складывать. Мало того, так он еще и в зажатом состоянии постоянно находится, он не двигается. А ребенку необходимо двигаться постоянно, он растет. А там, где нет жизни, там смерть. И поэтому, когда ребенок, не двигаясь, находится в этом состоянии несколько часов, его тело не развивается нормально. У него уже происходят физические изменения не в ту сторону. У него тело не развивается. Но и глаза. Если у него на одном и том же расстоянии в течение какого-то времени больше 5 минут находится некий предмет, он на него вот так вот смотрит, не отрываясь, то в этом случае мышцы глаза не работают, они не развиваются. Не растут. У него действуют только те мышцы, которые могут остановить глаз на каком-то предмете, находящемся только вот на этом расстоянии. Маленький ребенок постоянно в развитии. И родитель, который вот позволяет ему вот так вот смотреть вот это все дело, не то что там 5 минут, часами, тот родитель – убийца своего дитя. Он превращает в дебила своего любимого ребенка. Он ограничит его в развитии. Причем и физическом, и умственном. Он портит ему здоровье. То, что неподвижность физического тела, неподвижность мозга, неподвижность глаз его превращает в существо очень-очень слабенькое, с нарушениями многих функций физического, физических функций. Вот что такое гаджет. Поэтому, когда мы говорим про то, что ребенка надо ограничивать, и давайте вот мы не будем как-то так слишком назойливы, то это глупость. Вы обязаны ограничивать ребенка до 6 лет как минимум. Ограничивать от того, что его убивает. Но взамен вы должны давать что-то ему необходимое. Нельзя запретить. Если вы не дали что-то другое взамен того, что запретили, он все равно найдет то, что ему нравится. Простой пример. Маленький ребенок, сейчас ему там 4 года, подходит ко мне, говорит, конфетку можно? Ну, уже достал ее. А я смотрю, он достал уже вторую, третью конфетку. Я говорю, так, подожди, а мам, папа тебе разрешили? Что делает ребенок хитрый? Он идет к маме, ну, папа более жесткий, да, местами бывает. Поэтому он выбирает объект взаимодействия в этом случае более податливый. Но он не говорит, можно ли мне конфетку. Он говорит, вот можно вот ему, то есть на меня показывает, можно ли ему конфетку? Мама говорит, ну ему можно, что он дальше делает? Он, естественно, в мою сторону поворачивается, разворачивает и в рот себе кладет. То есть он уже с малолетства приучен обманывать. Откуда это, как вы думаете? Вот здесь вот, в этих гаджетах такие очень простые, незатейливые игрушки в виде мультиков, которые учат, как это можно сделать, как можно обмануть для того, чтобы чего-то добиться. Получается, что ребенку не додали того, что ему нужно. Его оставили наедине вот с этой самой ерундовиной, которой он не умеет пользоваться, он не понимает, для чего она нужна. До 6 лет у него мозги не работают. Ну как? Как работают, конечно, там запоминать что-то, что-то улавливать, но не работают с точки зрения логики и понимания. Причины следственных связей. У него этого нет. И поэтому вы обязаны его ограничивать от этого всего. Если вы хотите, чтобы у вас ребенок был здоров во всех смыслах этого слова, и чтобы потом у вас не было проблем. Потому что вот эта штука, если его воспитывает, она превращает его в биоробота, причем бесчувственного, очень жестокого. Это превращение человека в биоробота. Так что, когда вы говорите, возвращаясь к вопросу, когда вы говорите про древнюю культуру, надо понимать, что в древней культуре взаимодействие с ребенком, ну и вообще взаимодействие с людьми, было непосредственно напрямую. Вот такие посредники там отсутствовали. Там были другие устройства, которые позволяли что-то там упрощать в жизни, но по-другому они были устроены. А сейчас вам необходимо, как человеку, проснувшемуся осознанному, изымать из жизни ребенка что-то, давая взамен что-то. Объяснять тому, кто уже пошел в школу, когда мозг уже сложился, и он начинает мыслить с точки зрения чит, читать, считать, почитать и так далее, давать ему уже образы, которые, например, скажем, вот ему в голове сложат такую картину. Вот это нельзя, потому что будет плохо, а есть взамен вот это то, что будет хорошо. А тот, кто это делает, он деградирует. Он превращается в существо, которое ну, ничего не добьется в жизни. Потому что в этом возрасте гордыня начинает у ребенка проявляться. И он все равно будет ее проявлять так или иначе. Вот задача взрослого человека – сделать так, чтобы проявление гордыни было в пользу этого человека. Вот этого маленького человека. Чтобы он не разрушил ни себя, ни других. То же самое с алкоголем. Вот надо специально найти что-то отвратительное в куреве, в алкоголе, и прям подвести и показать. Вот смотри, будешь употреблять эту дрянь, вот так же будешь валяться, описанный, обкаканный, облеванный и вот грязный, как свинья. А если ты не будешь применять алкоголь, вот посмотри на этих великих ученых, которые в своей жизни грамма не выпили. Если ты будешь курить, вот смотри, что с тобой может быть. Вот смотри, что делай и так далее. Это привычка, которая тебя потом превращает в раба. И ты теперь через каждые 10 минут будешь тянуться к сигарете, будешь себя убивать, да еще за это будешь платить деньги. Разве это разумно? Разве это умно? То есть вы вкладываете правильный образ. Вы не запрещаете. Вы объясняете, что такое наркотик. Неважно, наркотик это вот этот вот. Либо наркотик это там покурил, ширнулся, проглотил, либо там выпил что-то. Это очень важно. И с бабушками, и с дедушками, современными, придется взаимодействовать так, чтобы ограничивать их. Раз они остановились на уровне развития маленького ребенка, ограничивая с точки зрения разумного разговора, выстраивания концепции, кем вы хотите, чтобы были ваши внуки. Вот давайте вместе с вами подумаем, что нам нужно сделать для того, чтобы внуки наши выросли такими, такими, такими. Какими вы их видите? Поговорите со своими родителями. Какими они видят своих внуков и что для этого нужно сделать. И предложите варианты. Если они имеют занозу, вот эту вот паразитарную занозу с телевизора взятую, какие-то там сериалы, ток-шоу и так далее, вы хотя бы сделайте так, чтобы они поняли, что ребенку это вредит, как минимум вредит. И его надо ограничивать от просмотра этой дряни. Но надо им предложить, а чем тогда заниматься с ребенком? Они же сами уже отвыкли заниматься чем-то полезным. Какие-то настольные игры, какие-то прогулки, какие-то совместные дела, дерево посадить, зачем-то понаблюдать, куда-то съездить. Вы тогда должны проявлять инициативу. А просто жаловаться на то, что они какие-то там нежити, которые насмотрелись всякой дряни, которые нашу культуру славяно-русскую не знают, это бесполезный, бессмысленный разговор. От этих разговоров они уверяю вас, не вернутся в лоно своей родовой культуры. Ничего не измените этим. Поэтому нужно с ними разговаривать, как с малыми детьми, поговорить о том, чего они хотят, как этого достичь, какие инструменты применить и что-то порекомендовать. То есть не просто запретить, а предложить взамен. Как видите, что старый, что малый, одинаково. Не запретить, а объяснить и предложить взамен. Но с уточнением, если это уже сумасшедший человек, ну, мозги не варит, тогда ограничения. Но тогда вопрос, а зачем к сумасшедшему вы своего ребенка везете? И может ли вы сумасшедшим оставить своего ребенка? А если это маленький человек до 6 лет, тогда он находится в стадии вашей меры, в стадии ограничения и подарка, и направления. Развлекая, увлекая, увлекая, направляя, направляя, действуй. Вот и все. И самое главное, не путайте понятия прошлого и современности. А то получается кавардак в голове. То вы говорите про древность, где этого не могло быть, и переносите на современность, где не исполняется древность. Вот начните с этого, самого простого. В голове у себя порядок наведите, и тогда многое встанет на свои места. Нужно еще добавить, что действительно и про гаджеты, и про воспитание, взаимодействие поколений на Народном славянском радио очень много выпущено передач. И мы с тобой записывали передачу «Как стать правильными бабушками и дедушками». Думаю, что наши слушатели и зрители обратятся еще в архивы Народного славянского радио. Я предлагаю каждому, кто нас видит и слушает, если у вас вдруг какие-то вопросы возникли, не оставаться в стороне, а присылайте эти вопросы, в чатах пишите, можете через форму обратной связи, которая находится на сайте slavradio.org, там с правой стороны вверху выпадающая менюшечка, и там есть обратная связь. Вот можете писать свои вопросы, и на основе этих вопросов мы будем делать новые встречи, новые передачи, а может быть и полноценные семинары, потому что не проработка чего-то маленького, личного, какой-то вот заноски такой, да, которая у вас там сидит, если мы ее не вытащим, то в этом случае тогда эта непроработка будет влиять на всю вашу жизнь, на жизнь вашего окружения, близких людей и того сообщества, с которым вы пытаетесь что-то сделать. Своих тараканов надо дрессировать у себя, а не вносить их в коллектив, не вносить их в общество. А у нас часто бывает так. Мои тараканы там разбушевались, на гармошках там играют, с ума сошли. И я потом вот с таким вот наполнением вливаюсь в какое-то общество и вот этот шурум-бурум вываливаю на всех. Ничего хорошего из этого не получается. Поэтому мои все семинары, неважно, касаются они построения державы, касаются ли они построения семьи, устройства этого мира, откуда все произошло, либо каким-то коллективным действием, они все всегда строятся на том, что человек – самое главное в твоей жизни. Понять, кто ты, какая цель твоей жизни, для чего ты пришел в этот мир. Это первое. Второе – проработка того, что не проработано, самостоятельно, не через гипноз, не через зомбирование, а именно самостоятельная проработка. И только после этого начинается сложение внутри семьи, малого сообщества, большого сообщества, страны, державы и мира. Если вы упускаете первый элемент проработки, осознание понимаете, все остальные элементы будут рушиться, как рушится здание, не имеющее фундамента. Это очень важно понять. Поймете, все у вас будет хорошо. Не поймете, так и будете ходить к различным ведунам, батюшкам, учителям, наставникам, гуру. Но ничего не изменится. Потому что вы будете ждать того, что кто-то за вас проработает, даст какой-то важный совет. Но при этом вы как были каким-то человеком, который не способен решить свои проблемы, так и мы остались. А это уже беда. Это уже, как говорит один из моих знакомых, клиника. На сими с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Надеюсь, что продолжение следует. Благодарю тебя, Алексей.